в открытые окна. Бывает час в преддверии сна, когда беседа умолкает, нас тянет сердце глубина, а голос собственный пугает. И в нарастающей тени через отворенные окна, как жерла, светятся одни, свиваясь рыжие волокна. Не скуки ль там циклоп залег, от золотого зноя хмелен, что, розовея уголек, в закрытый глаз его нацелен?